Часть вторая. Инвестиции и инструменты анализа. Глава шестая. Набор инструментов для анализа рынка. Основы волновой теории Эллиота. Для работы на криптовалютном рынке нужно знать основы его анализа. В первой части аудиокниги мы познакомились с основами фундаментального анализа. Теперь затронем технический и объемный анализ рынка. Технический анализ предполагает изучение исторических данных о ценах и объемах торгов. Для этого используются различные графики, индикаторы и другие инструменты, позволяющие обнаружить закономерности в движении цен. Объемный анализ изучает текущую рыночную ситуацию для того, чтобы оценить баланс сил покупателей и продавцов. Для этого анализируются данные о цене актива, объеме его торгов в ограниченных коротких временных промежутках. Важное уточнение. Какой бы вид анализа вы ни использовали, это не даст вам гарантию стопроцентного получения прибыли. Если говорить в целом про технический анализ, эта тема настолько огромна, что даже не стоит пытаться пересказать вам стопки книг, освещающих ее. Ваша ключевая задача – понять структуру и психологию крипторынка. Если вы грамотно и правильно оцениваете ситуацию на нем, у вас больше шансов понять, как она отработается, какие последствия могут возникнуть и, главное, какие действия вам предпринимать нужно, а какие нет. Конечно, без общих базовых понятий при этом не обойтись, потому что они помогают точнее анализировать психологию рынка. И начну с теории, которую уже упоминал в главе 3 – «Волны Эллиота». Остановимся на них чуть подробнее, чтобы понимать, как подобные графики помогут вам в инвестировании в целом и при составлении криптовалютного портфеля в частности. Волны Эллиота – это графический метод технического анализа, который позволяет выявлять волновые циклы изменения биржевых цен. Основоположник волновой теории, американский финансист Ральф Эллиот, исходил из идеи о том, что большинству природных явлений присущ циклический или волновой колебательный характер. Представьте, что перед вами большая общая карта местности. Вы хотите проехать по трассе к городу, к которому ведет несколько проселочных дорог и одна федеральная трасса. Так вот, волны Эллиота – это главная дорога, самая большая и четкая, только существующая в экономике. При этом важно понимать, что волновая теория хорошо работает только на больших таймфреймах, временных отрезках, таких как месяц или неделя, но опускаться ниже дневных уже не стоит. Еще обратите внимание на такой момент. Не нужно возводить теорию Эллиота на уровень догмы, считать ее непоколебимым постулатом. Во-первых, при учете разных пропорций результаты на графиках могут отличаться друг от друга. А во-вторых, на криптовалютном рынке ситуация не всегда однозначная. Но главное, когда все узнали про существование теории Эллиота и появились подробные описания этих волн, многие инвесторы начали активно ее использовать в работе, и тут же появились специалисты, которые стали манипулировать этой теорией. Да, это не просто сделать на глобальном таймфрейме, но на дневном вполне реально. Более того, манипуляции с волнами часто возникают именно на таких малоликвидных рынках, каким пока с точки зрения мирового рынка считается криптовалютный. Я уже говорил ранее, что волны Эллиота состоят из двух типов волн, которые чередуются. 5 импульсных, восходящих, и 3 коррекционных, нисходящих, каждая из которых состоит из меньших волн. Можно сказать, они раскладываются по принципу матрешки. Зачем нам разбираться в этих волнах? Чтобы понимать, в каком периоде мы находимся сейчас, и строить прогноз на ближайшее время. От этого будет зависеть наше поведение на рынке. Волна первая, начало цикла, отмечает зарождение будущего тренда. Большая часть трейдеров в моменте в нее не верят. Всегда сопровождается резким движением и всплеском объема в конце. Обычно самая короткая. Ее часто сложно распознать и сложно понять, где она закончится, поэтому нужно изучать ее внутреннюю структуру на меньшем временном таймфрейме. Эта волна для нас больше индикативная. Она показывает начало тренда и дает нам возможность подготовиться к началу бычьего рынка. Если вам удалось купить актив до начала первой волны или в ее начале, замечательно. Но если нет, ничего страшного. Можно закупиться на второй волне коррекции. Волна вторая, коррекционная. многие трейдеры по-прежнему не верят в рост и продают. Коррекция в диапазон цели между 38% и 62% от длины волны 1. Бывает простой и сложной формы. Самая лучшая точка входа для получения прибыли в волне 3. Именно тут нужно стараться набрать позицию для инвестиций. Волна 3. Активный прирост рынка. Отмечается увеличение среднего дневного объема. Более крутой угол наклона тренда. Чаще всего это самая длинная волна. Благоприятный фундаментальный и новостной фон. В середине волны часто бывает вертолет, место будущего отката при коррекции. Диапазон цели 162 или 262% от длины волны 1. В крипте часто бывает растянуто сильнее. После прохождения 110% длины волны 1 можно смело покупать еще. В конце этой волны стоит уже фиксировать часть прибыли в биткоине и эфире. Волна 4, самая манипуляционная. Здесь происходит огромное количество срывов и стопов, манипуляции рынка для ликвидации позиций трейдеров. Часто отличается сложной формой. Коррекция 38-61% часто совпадает с основанием под волны 4 в волне 3. Может занимать до 70% времени всего цикла, но в крипте обычно довольно короткая. Обычно не опускается ниже вершины волны 1. Тут стоит делать ребалансировку портфеля и увеличить долю альткоинов, так как дальше рост биткоина будет развиваться медленнее, чем альтсезон, период, когда альткоины выше в цене, чем биткоин. Волна 5, самая проблемная. Средний объем меньше относительно 3-й волны, происходит ускорение тренда. Обычно тоже короткая, а на крипторынке она вообще минимальная. Профессиональные игроки выходят из рынка, для толпы создается информационная манипуляция. Цена подходит к целевой зоне фиксации прибыли. Создается дивергенция на MACD. Примечание. MACD – индикатор, который позволяет купить или продать активы в начале нового тренда, потому что отсеивает незначительные краткосрочные колебания цены. Конец примечания. И объемов на пиках. Тут происходит настоящее безумие. Различные монеты, токены, NFT и много чего еще начинают выстреливать на сотни процентов роста. Создается эффект эйфории и ощущение новой цифровой реальности в моменте. Стоит быть очень аккуратным и фиксировать свои прибыльные сделки, и не жадничать. Коррекционные волны А, Б, С бывают простой и сложной формы. В них тоже действует принцип чередования, и внутри них тоже происходят более мелкие колебания. Волны А и С импульсные, большие. Если у волны А трехволновая структура, то коррекция будет сложной. Волна Б от 38 до 62% волны А, больше бывает редко. Волна С похожа на волну 3, самая длинная, поэтому подходит для торговли в шорт. Если вам удалось купить близко ко дну волны С, то это высший пилотаж. Как определить эту зону, мы поговорим в аудиокниге далее. Давайте на небольшом примере ситуации февраля 2024 года попробуем провести анализ по волнам Эллиота. В целом не существует единой однозначной разметки, но есть преобладающие вероятности. Так, в текущей ситуации возможны два варианта. В феврале рынок находился близко к вершине коррекционной волны Б, и впереди его ждала импульсная волна С. Значит, мы готовимся к сильному снижению. Этому может способствовать большой мировой кризис в экономике. В этом случае мы обновим прошлый минимум волны А, чуть ниже 16 тысяч долларов. Рынок начал новый цикл роста и сейчас близок к пику первой волны роста. Уже вырос до уровня 0,68 по Фибоначчи к прошлому максимуму. В этом случае его ждет коррекционная волна 2, скорее всего не ниже 24 тысяч долларов за BTC, без обновления прошлых минимумов. В обоих случаях у нас впереди долгосрочный глобальный тренд роста, и на коррекции нужно набирать позицию. Правда, в первом варианте, возможно, придется подождать сильного роста чуть дольше. Позицию стоит набирать частями, так как мы не можем быть уверены на 100% ни в одном из сценариев. Волны Эллиота помогают нам наметить глобальный план наших инвестиций на несколько лет вперед и ориентироваться, в каком примерном месте цикла находится рынок. Важно еще научиться работать с инструментарием сетки Фибоначчи. Это такая последовательность чисел, которая по неизвестной причине проявляется в природе, строении живых существ, архитектуре и множестве других областей нашей жизни. Эти числа выражают гармонию мироздания, и финансовая сфера не стала исключением. Часто именно уровни Фибоначчи становятся переломными зонами для трендов. Инструмент сетки Фибоначчи легко найти на TradingView, где нам нужны два ее варианта – коррекция по Фибоначчи и расширение Фибоначчи, основанное на тренде. Первым инструментом мы будем смотреть размер коррекции для коррекционных волн, а второй поможет предположить длину импульсной волны тренда. Для коррекции важны следующие уровни. 0,236. Пока цена не закрепилась ниже этого уровня, о начале коррекции говорить рано. Часто локальные снижения во время тренда не превышают это значение. 0,382, 0,5 и 0,618. Это основная зона, куда приходит коррекция. Чаще всего цена разворачивается от одного из этих уровней, так что стоит следить за ними. 0,786. На криптовалютном рынке иногда происходит более сильная манипуляция, и коррекция уходит дальше стандартных значений, так что этот уровень тоже стоит рассматривать. Для растущего тренда стоит использовать расширение по Фибоначчи, и тут наиболее важны значения 1,382 и 1,618, а также их расширение с цифрой 2 и 3 в начале. Это происходит потому, что криптовалюта растет очень сильно, и обычные значения для нее не подходят. Так что стоит использовать алгоритмический график и алгоритмическую версию шкалы Фибоначчи. Выбрать в настройках инструмента на TradingView. Сервисы для анализа криптовалют. TradingView. Пожалуй, это самый удобный сервис для работы с графиками. Чтобы работать с ним, нужно пройти регистрацию. Брать платную подписку или нет, решайте сами. Я пока в этом не вижу смысла, потому что все основные важные данные и графики для аналитики доступны при обычной регистрации. Для начинающих инвесторов этого сервиса более чем достаточно. Впрочем, и продвинутым трейдерам он тоже пригодится. После регистрации вам нужно будет настраивать самостоятельно тип представления информации на графике, временные промежутки, доминации и прочие параметры. Для этого выбирайте интересующий вас актив, и система покажет вам основной график по нему. Для быстрого поиска вы можете создать несколько списков активов, куда включите разные типы валют. Есть возможность сравнивать разные показатели. Например, соотношение биткоина с долларом или с фондовым индексом S&P 500. Внизу графика всегда показывается объем, его не нужно настраивать. Также во вкладке «Индикаторы» можете найти и выбрать любые интересующие вас параметры. Например, скользящая средняя MA – индикатор, который показывает усредненное значение изменения цены любого финансового инструмента. MA 50, 100, 200 – средние данные скользящей средней за последние 50, 100 и 200 дней. Из них 200-дневные показатели наиболее важные. MACD – индикатор, который позволяет оценить силу тренда, строится с учетом усредненного изменения цены, аналог индикатора RSI. Индикаторы могут быть двух типов. Одни наносятся на график, другие показываются под ним. Так, MA 50, 100, 200 всегда отражаются сразу на графике, а RSI внизу. Единственное ограничение в бесплатной версии TradingView – нельзя добавить более двух различных индикаторов на график. Впрочем, на мой взгляд, для большинства инвесторов достаточно выбрать основные – MA 50, 100, 200 и RSI. В целом, все стандартные настройки, которые привыкли анализировать все инвесторы, в этом сервисе доступны. Ваша задача – видеть ту же картину, что видит большинство на рынке. Зачем? Чтобы понимать, как они мыслят, на что ориентируются. Поскольку человек – существо социальное, то психология здесь особенно важна. Ведь многие уровни, как повышающие, так и понижающие, создаются людьми. И поэтому инвесторам, особенно на криптовалютном рынке, важно видеть определенные сигналы, которые позволяют принимать осознанные решения о покупке или продаже активов, а не действовать на общей волне эйфории или паники. Скринер криптовалют. Это программа, которая позволяет отслеживать состояние криптовалют по разным метрикам – волатильность, объем, плотность и тому подобное. Существуют десятки различных успешно работающих скринеров, но я пользуюсь обычно тем, который предлагает сервис TradingView. Во вкладке «Продукты» есть ссылка на скринеры, где вы можете отслеживать данные по всем криптомонетам и добавлять нужные вам фильтры для представления. Когда вы планируете торговать альткоинами, то ключевые параметры, которые вас должны интересовать – изменение объема, изменение цены. Единственный минус этого скринера – нет возможности увидеть сравнительный график по выбранным монетам. А чтобы увидеть график каждой из них, нужно открыть ее отдельно. Другие сервисы. На бирже Binance представлена информация по фьючерсам, то есть это деривативные инструменты. Здесь показывается несколько основных метрик. Открытый процент показывает, сколько и на какую сумму в данный момент на фьючерсных контрактах открыто сделок по выбранному активу. Несколько версий различных соотношений long-short по позиции топ-трейдеров, по всем участникам рынка, по объемам. Нам важно изучать эти данные, особенно на растущем рынке, чтобы оценить текущую ситуацию. Если перекос шорта, допустим, будет 70 на 30 или 80 на 20, это значит, что рынок сильно перекуплен и следует быть осторожным. Некоторым инвесторам может хватить и этих данных, но есть сервисы, которые показывают больше, например, CoinGlass. Здесь вы можете смотреть карту ликвидации активов, сколько за последние сутки или можно выбрать другой период ликвидировано активов по отдельности. Среднее значение будет меняться, конечно, в зависимости от фазы рынка. Именно поэтому важно следить за показателем в динамике. Так, в феврале 2024 года за 24 часа ликвидировано 85 миллионов биткоинов и 34 миллиона эфириумов. Если сравнить показатель за день со средней ликвидацией за месяц, можно увидеть влияние ликвидации на рынок. Чем выше отклонение от среднего, тем больше влияет ликвидация на рост цены. Общее количество ликвидаций long и short. График открытого интереса на фьючерсах и опционах по всем биржам. Если увеличивается интерес и цена растет, значит рынок растет адекватно. Если же цена растет, а интерес нет, скорее всего это манипулятивный рост. Ставка финансирования. Резкий рост значений может привести к смене тренда. В общем, это масштабный сервис с базового и среднего уровня методами анализа, по которым мы можем получить большой спектр информации. Большинство из этих данных и графиков несложные для понимания. Еще один сервис, скорее узконаправленный для продвинутых инвесторов, tradingstar.com, в котором можно отследить цены и чистые позиции на фьючерсах. Сервис публикует данные с задержкой примерно в 1,5 недели. Есть графики long и short, а также позиции по разным типам инвесторов – маржинальные фонды, дилеры, институциональные управляющие и другие. Чаще всего эти отчеты нужны крупным трейдерам, чтобы понимать, стоит ли им открывать длинную или короткую заявку. Для начинающих инвесторов полезно изучать графики по дилерам и фондам. На графике они обозначены серой и зеленой линией. Дилеры – это, как правило, биржи, которые вынуждены иногда отвечать крупным игрокам. Иногда последние открывают большие позиции, и если не хватает второй стороны, то такой стороной становится биржа. Обычно дилеры и фонды двигаются в разные стороны. Если фонды наращивают позиции, значит, скорее всего, статистика рынка пойдет вниз. В это же время дилеры, наоборот, сбрасывают позиции. На сервисе alternative.me в разделе «Криптовалюты» можно изучать обзоры монет, аналитику криптопоиска, а также индексы страха и эйфории по биткоину. В скором времени, как обещают разработчики, добавится этот индекс и по другим крупным валютам. С середины января 2024 года индекс страха по биткоину не опускался ниже значения 50, что говорит о высокой жадности на рынке. Обновляется он раз в сутки и составляется на основе нескольких параметров. Волатильность актива, текущий объем и динамика рынка, интерес к активу в соцсетях и трендах, доминирование актива. Как я уже отмечал, поведение криптовалютного рынка отличается эмоциональностью. Когда рынок растет, люди боятся упустить прибыль и начинают покупать активы. Изучение индекса страха и жадности помогает уберечься от чрезмерных эмоциональных реакций. Так, лучшим временем для покупки можно считать ситуацию, в которой рынок находится в значениях от 0 до 25-30, доминирует страх. А лучшим временем для продажи – значение от 70 до 100, доминирует жадность. На сайте cnn.business есть индекс страха и жадности фондового рынка. Бывает любопытно сравнить, насколько близки значения здесь и на криптовалютном рынке. Обратите внимание, ни один инструмент не трактуется в отдельном анализе, самостоятельно. Мы должны все инструменты трактовать в связке, потому что они зависимы как друг от друга, так и от новостного контекста на рынке. Это не значит, что нужно покупать доступы и регистрироваться во всех сервисах аналитики. Выберите из них 2-3 подходящих для вас, которые предоставляют наиболее полную информацию, и пользуйтесь ими. Как правило, крипта вызывает интересную зависимость, как только происходят значимые крупные события, в особенности те, которые связаны с принятием криптовалюты на реальном рынке. После этих событий ситуация уходит в снижение. Потому что игроки, которые хотят войти в новую для себя сферу, закупаются не по текущей цене, а дешевле. Они не могут не обозначить свои намерения, и многие начинают верить в рост. Но это может быть и манипуляцией, поэтому будьте аккуратны, взвешивайте все «за» и «против», собирайте все данные в единую картину. Конечно, приоритет отдавайте фундаментальному и техническому анализу. Индикаторы, которые мы рассматриваем в этой главе, являются вспомогательными, то есть дают нам дополнительную информацию. On-chain аналитика. Данные, которые находятся в блокчейне с открытым исходным кодом, можно использовать в ончейн-аналитике. Поскольку все, что происходит с любыми криптопроектами, хранится в блоках или записях транзакций, мы можем увидеть, кто какими активами владеет, отметить движение монет, денег, токенов, основные транзакции и так далее. Если на фондовом рынке для получения объективных данных инвесторы должны получать отчет компании, в котором она сама решает, какую и в каком объеме раскрывать информацию, то здесь все данные открыты по умолчанию и доступны в ончейн-сервисах. Сервисы ончейн-аналитики. Glassnode – отличный, но платный сервис. Есть полезная бесплатная рассылка исследований раз в неделю. CryptoQuant. Самый удобный, тоже платный сервис, но при регистрации доступно большое количество аналитики и графиков. CoinGlass – отличный бесплатный сервис с регистрацией. Доступны продвинутые индикаторы и аналитика. ChainExposed.com – бесплатная аналитика, без регистрации. Иногда удобнее и информативнее, чем CryptoQuant. Dune – бесплатный, работает без регистрации. Web 3.0 – аналитика на блокчейне эфира. Из минусов настройки по аналитике нужно делать самостоятельно, что для новичков неудобно. Sentiment – платный сервис. По ончейн аналитике индикаторов маловато, больше подходит для торговли и аналитики токенов. Можно проанализировать социальную активность по маленьким монетам. Cyprian.github.io бесплатная аналитика, но не информативная, поэтому лучше выбирать другие сервисы. BitGeometrics.com – бесплатная аналитика и индикаторы, доступная без регистрации, но тоже не сильно информативный сервис. Основные параметры, которые нужно смотреть на сервисах, в первую очередь технические и психологические. Кредитное плечо на биржах, торговля фьючерсными контрактами, производными инструментами, а не живыми биткоинами. Открытый интерес в нормальной ситуации растет вместе с рынком. Ликвидация лонгов и шортов. Когда пойдут мощные ликвидации, тренд заканчивается, пора закрывать позиции. Киты на биржах, как показатель активности крупных, более 100 тысяч биткоинов, кошельков. Ввод и вывод криптоактивов. Когда биткоин выводят с бирж, особенно если это большие суммы, чаще всего это означает, что все распродались и выводят капитал на холодные кошельки. Когда биткоин заводят на биржу, значит впереди его распродажи. Иногда биржи сами создают путаницу, потому что просто перекидывают суммы на своих кошельках. Позиция холдеров, держателей. Отдельно немного остановлюсь на двух типах инвесторов, за поведением которых тоже важно поглядывать помимо китов. Это краткосрочные и долгосрочные держатели. Краткосрочные держатели, short-term holders, STH, держат актив от 1 часа до 155 дней. Считается, что это новые или неопытные игроки, которые с большей вероятностью отреагируют на краткосрочную волатильность рынка и потеряют или значительно уменьшат свои депозиты. Но это могут быть и биржи, и фонды, и трейдеры. Когда рынок растет, краткосрочные держатели набирают позиции, затем на снижении их продают. Они быстро получают прибыль, часто могут продавать на дне. Часть краткосрочных держателей, чтобы не фиксировать убытки, иногда переходит в долгосрочные. Долгосрочные держатели – long-term holders, LTH – держат актив более 155 дней. Обычно это инвесторы, которые накапливают дешевые монеты в медвежьем или раннем бычьем цикле, а распродают дорогие монеты на пике бычьего. Они мало чувствительны к волатильности рынка, особенно когда у их активов есть нереализованная прибыль. Они лучше работают по тренду и забирают деньги краткосрочных. Поэтому лучше всего ориентироваться по долгосрочным в пределах от года до двух. Вы можете создавать разные варианты группировки индикаторов в зависимости от ваших целей. Главное, не смотрите только на 1-2 параметра. Всегда анализируйте несколько типов данных из разных групп, чтобы получить более полную картину ситуации на рынке. Например, вы можете выделить отдельную группу держателей активов и тогда отследить продажи майнеров, инвестиции фондов, продажи STH, LTH, китов на биржах, держателей по срокам. В другую группу выбрать показатели для анализа рынка, в которую попадут открытый интерес, funding rates, кредитное плечо, индекс транзакций, индекс страха и жадности, ликвидации long и short. И в третью группу определить данные для детального анализа, куда войдут доминирование биткоина, крупные его продажи, нереализованный убыток, предложение BTC, разница ввода-вывода с бирж, аккаунты в минусе. Кластерный анализ. Кластерный анализ помогает найти более удачную точку входа, понять текущий уровень и состояние рынка. Естественно, он, как и остальные варианты аналитики, используется в комплексе с другими параметрами. Кластерный анализ – это метод разделения объектов на группы, кластеры, по важным критериям. Удобнее всего смотреть графики на сервисе tensorcharts.com, потому что он специально разработан для криптовалюты. Здесь можно увидеть не только объемы, но и сделки, которые совершаются на ценовых уровнях в выбранном таймфрейме, то есть позволяет заглянуть внутрь каждой свечи, детально ее рассмотреть. Представьте сражение двух античных армий, когда они проходили как эпичные, генеральные сражения, и долгие позиционные войны не велись. Подобные точки приложения объемов – это генеральное сражение быков и медведей, а направление, куда после этих сражений пошел рынок, показывает, кто одержал победу в сражении, а кто отступил восстанавливать силы. Кластерный анализ помогает найти сильные уровни сопротивления поддержки. Это уровни, где выставлялись на продажу большие объемы заявок, а также производились большие объемы торгов. Обычно на графиках отмечены зоны скопления кластерных объемов. Именно эти зоны ключевые для будущего движения цены. Мы выделяем на кластерном графике основные скопления точек приложения силы крупных игроков. предварительно настроив график так, чтобы этих точек было немного и показывались только ключевые. Дальше оцениваем, в какой части торгового диапазона происходили эти сражения. Как правило, если точки концентрируются на верхней границе диапазона, это говорит о вероятной продаже актива и зоне распределения. В таком случае стоит ждать снижения. Тут рынок идет в зону поддержки и там тестирует объемы покупателей. Точки должны появиться в нижней части графика. При движении цены в зонах, где раньше были скопления кластерных объемов, должны снова наблюдаться объемы. Разница между активными ордерами на покупку и продажу называется дельта. В случае ее положительного значения можно утверждать, что на свече доминировали покупки, а если дельта отрицательная, преобладали продажи. Полезная опция для начинающих криптоинвесторов, но включить ее цифровые показатели можно только в платном доступе к сервису. Впрочем, дельту можно увидеть и без них. Правда, сейчас у крупных игроков появилась возможность программными методами создавать и распределять ордера так, чтобы дельта не была видна всем участникам рынка. Поэтому она уже потеряла свою объективность и актуальность. И в целом анализ рынка можно делать и без нее, опираясь на объемы покупок и продаж.